Глава 17. Вечер застал их на подходе к собачьей деревне. Все уже слишком устали, чтобы идти в темноте через периметр. И заночевали там же, где совсем недавно скоротали ночь Гоша, Насвай и дезертир. Флер, отказавшись ужинать, сразу свернулась калачиком в углу, остальные уселись в круг. «Фарид, а что ты теперь делать будешь, если живым из зоны выйдешь?» — спросил Рябой. «Хозяин твой умер, а господин Абу вряд ли тебя кормить станет». «Я еще не знаю», — секретарь помрачнел. «Рябой, вы знаете, я вас не люблю, а вы меня, но я надеюсь, счеты сведены? Мне было бы обидно, если бы вы затаили на меня злобу и пристрелили бы уже за периметром. Я, если бы да кабы...» — хмыкнул Рябой и хлопнул секретаря по плечу. «Не унывай, жандарм. Если исчезнешь быстро и навсегда, то я о тебе и не вспомню. Но если вернешься, разговор будет короткий». «Он может», — пробурчал Насвай с набитым ртом. «Людей Абу так крошил, что...» «Заткнись!» — прикрикнул на него Рябой. Фариду совершенно ни к чему было знать, кто убил людей господина Абу. Но слово, как говорится, не воробей. Секретарь втянул голову в плечи. «Забудь об этом», — сурово сказал ему Рябой. «Я не ты, я просто так не убиваю. Я тебе поверю, просто забудь». «Я вам клянусь», — пообещал Фарид. «И еще кое-что по поводу того, что там произошло». «Что еще?» — возмутился Гоша. «Я только-только успокаиваться начал». «Доедаем и ложимся спать. Из этих разговоров ничего хорошего не вырастает». Фарид послушно заткнулся. Однако Рябой теперь успокоиться не мог. И после ужина, когда Гоша и Насвай отошли покурить возле забаррикадированной двери, пихнул Фарида в бок. «Что ты хотел сказать?» «Буду с вами честен, уважаемый господин Рябой». Фарид снова стал вежлив до тошноты. «Я не помню, как я оказался в каком-то подвале. Господин шейх лежал без сознания, а госпожу Кайл ел контролер. Заживо. Я помню, что ей было очень больно, но кричать и двигаться он ей не позволил. Сначала он отъел ей ухо, а потом отрезал одну грудь. Стал кусать, а там... ну вы понимаете». «Силикон!» — захихикал Рябой. «Смешно!» «Не очень. Контролер разъярился и убил ее, а потом подошел к нам, мы лежали рядом в углу, и стал выбирать, кого из нас есть следующего. Он видел, что я пришел в сознание, а господин шейх нет, и говорил для меня. Издевался, пугал. Было очень страшно. Но потом...» «Погоди», — опомнился Рябой, — «что значит отъел уши?» «Грудь она могла замаскировать. Но уши я видел, они были на месте». «Так значит, это вообще была не она?» Фарид удивленно смотрел на Рябова, и сталкер смутился. «Не хватало еще рассказывать этому недоноску, что с ними произошло. Говори дальше». «Дальше он развязал мне язык, так сказать, и стал дальше есть госпожу Кайл. Нас не тронул, но угрожал. И требовал, чтобы я рассказал ему, что я видел на Янтарном озере. Но я туда не ходил. Ничего такого не помню». «Ходил», — вздохнул Рябой и вдруг повалил Фарида, прижал его коленом к полу. «Тихо. Я только одну вещь быстро проверю». Он легонько уколол всхлипнувшего Фарида ножом и понюхал кровь. Пахла она нормально. Но это мало о чем говорило. Если он мутировал недавно, то определить изменения в крови могли только научники со своими анализаторами. «Ладно, хотя бы есть смысл тебя слушать», — вздохнул Рябой. «Теперь говори быстро, пока парни не вернулись». «Да я почти все сказал». Фарид зализывал порез, выглядел обиженным. «Контролер потом стал служить господину шейху, и я поверил, что зона слушается его». «Да, так и было. Но почему я ничего не помню о том, что случилось после того, как контролер захватил нас на берегу? Я немного волнуюсь. Правда, совсем немного. И это тоже странно. То, что ты ничего не помнишь, это как раз нормально. А вот то, что ты туда пошел и потом вернулся, непорядок. Оттуда не возвращаются. Никто и никогда. Фарид только развел руками. Вернулись накурившиеся приятели и стали спорить, кому и какую смену стоять. Наконец, наутро назначили Рябова, вспомнив, что именно из-за него оказались в центре этой дурацкой истории. Ночь прошла спокойно и, на удивление, тихо, будто и зона тоже устала. На рассвете группа выступила и спустя всего час благополучно пересекла ту линию, где теперь должен был находиться новый, еще не обстроенный периметр. Из-за двух выбросов подряд военные остались вообще без каких-либо оборонительных сооружений и строить их не торопились, ожидая результатов от своих научников. «Опять удар по бизнесу», — привычно ворчал Гоша, когда они, судя по показаниям детекторов, окончательно вернулись в нормальный мир. «Как что неожиданное в зоне случается, куча народу приезжает, не повернешься». А сталкерская работенка суеты и чужих глаз не любит. «Ты что встал?» Фарид взялся обеими руками за голову и слегка покачивался, будто готовился упасть в обморок. На всякий случай, изготовив автомат, Рябой занял удобную позицию для стрельбы. Заметив его маневр, рассредоточились и остальные. «Что с тобой? Не молчи!» «Ничего!» Фарид, хватаясь руками за стволы деревьев, пошел дальше. «Все, уже прошло. Тошнота какая-то. Простите!» «Бывает!» — рассмеялся Насвай и выключил детекторы. «Берегите электроэнергию!» «Ха-ха! Фарид, а ты вот уедешь, и зона тебе снится будет, звать. До конца жизни звать будет». «Да, ты только помни, о чем я тебе сказал, сюда не возвращайся», — напомнил Рябой. «А где-нибудь у болта живи, пожалуйста». «Еще кое о чем нельзя забывать», — прошептал Гоша, прижимая палец к губам. «Бубна сказал, нас перехватить и отобрать голову шейха. Так что пока не дойдем до города, на предохранитель оружие не ставить. Да и мутанты тут могут быть после прорыва периметра. И вояки. Соберись, Насвай!» Тем не менее, до города они дошли спокойно, так никого и не встретив. Только увидев первые улицы Чернобыля-4, сталкеры поняли, в чем дело. Перепуганные происходившим в зоне и потерявшие опорные пункты натовцы отступили прямо в город. Повсюду стояла военная техника, расхаживали патрули. «Бомбоубежище!» — вспомнил Рябой. Они не без труда отыскали тот выход, прямо с помощью которого дезертир вывел Рябова и Фляр из города. Дверь в бомбоубежище со стороны ресторана-столовая оказалась закрыта. Но сталкеры решились постучать. Минут 10 спустя им открыл Миша, вооруженный автоматом. Ресторатор был мрачен пуще прежнего. «Где дезертир?» — сразу спросил он. Сталкеры обнажили головы. Подробного рассказа Миша не потребовал. Он согласился припрятать до поры оружие, только попросил долго не тянуть. «Я уезжаю. Тут небезопасно. Зона совсем рядом. Ресторан закрывается». «Ты надеялся, что дезертир убьет зону, да?» Рябому хотелось выразить свое сочувствие. «Пойми, это невозможно. Мы сталкеры, мы знаем». «Уходите», — просто сказал Миша и скрылся где-то в хозяйственных помещениях. Настроение сталкеров, толпившихся вокруг штей, было, как и ожидал Гоша, отвратительным. Около 30 человек погибло во время неожиданного выброса, примерно столько же угодили в лапы натовцев. В городе тоже нельзя было толком расслабиться, патрули хватали за любое нарушение порядка. «Даже просто пьяных хватают!» — разорялся непохмеленный енот. «Просто пьяных! Я отлить встал на углу, у киоска, так они засвистели, пришлось драпать, как мальчишки. Они тут что, в Европе, что ли? Пора партизанскую войну развязывать. Мы им устроим тут ватерлоо, верно, Флер?» «Конечно, енотик, расплылась в сладкой улыбке Флер, которая старалась проскочить мимо енота незаметно. «Конечно!» «Да ладно!» — пихнул ее в бок Насвай. «Не расскажем мы ему о катере. Пока не напьемся! Ха-ха!» Его единственного устраивало все. Длинная путанная история подходила к концу, но Егоша и Рябой чувствовали, что еще возможны большие неприятности. Особенно настораживал тот факт, что никто не стал подробно расспрашивать вернувшихся ни о дезертире, ни о голове шейха, хотя слухи наверняка успели расползтись. Флер провела всех через хозяйственный вход, и сталкеры расселись по стульям в пустом баре. Он должен был открыться только в 9 утра. Невыспавшийся хмурый гоблин спустился, оглядел всех, тоже ничего не спросил и пошел с докладом к еще не поднявшемуся бугуне. «А все же Абу заплатил бы за голову больше», — тихо сказала Флер. «Я бубну знаю, бубна жмот. Вот зачем ты, дурак, всегда через посредников?» «А я знаю, что бубна в городе главный был, главным и останется. Так что притихни», — отрезал Гоша. «И вообще, когда о жизни речь, о деньгах думать не следует». «Ой, какой ты стал умный и разговорчивый!» «А нам еще о многом предстоит и поговорить, и договориться», — важно сказал Рябой. Флер только фыркнула. Фарид с любопытством оглядывался, будто был здесь первый раз. Он был совершенно спокоен. Это показалось странным Рябому, но сейчас было не до разговоров. Мрачный Бубна принял их через 10 минут. Молча, достав пакет из рюкзака, Рябой положил его на стол босса. Заглянув внутрь, Бубна брезгливо поморщился, но тут же приказал принести всем по стаканчику черного сталкера. «Ладно, Рябой, поздравляю тебя и всех с возвращением. Если голова та, которая нужна, проблем у нас больше не будет», — сказал он. «Непонятно только, зачем вы ко мне притащили этого молодчика?» «А куда его было девать?» — Рябой пожал плечами. «Я подумал, вдруг тебе будет интересно, что там творилось. Вот Фарид и расскажет. Дезертир, кстати, погиб». Бубна подавился водкой. «Точно?» «На наших глазах. Он...» Рябой решил не усложнять. «Попал в жарку, в общем. Пшик, и нет человека». «Ай-яй-яй!» — лицемерно расстроился Бубна и налил себе еще. «Какая досада! А я собирался сам им заняться. Ладно, давайте рассказывайте». Повисла тишина. Начинать не хотелось никому. «Весело вам было», — усмехнулся Бубна. «Хорошо, тогда слово Гоше. Потому что он меньше всех говорить хочет. По морде вижу». Конечно, один Гоша не справился, помогать пришлось всем. Бубна слушал молча, прихлебывая из стакана водку и чему-то своему усмехаясь. Выслушав довольно-таки путанный рассказ до конца, босс перевернул пустой стакан и припечатал его к столешнице. «Хорошо, я вам верю. Пусть все так и было. Будет еще одна байка, каких немало. Все свободны, кроме Рябова. Ты отнесешь господину Абу голову его родственника и передашь от меня соболезнования». «Я?» — испугался сталкер. «Бубна, пусть бы лучше гоблин, что ли. Я, боюсь, им немного насолил. Забыл рассказать». «Ты!» — отрезал Бубна. «Я решил. Плевать мне на твои проблемы. Сам выкручивайся. И вот этого Фарида тоже туда отведи. Пока жди внизу. Тебе скажут, когда пора». Спустившись в зал, все опять уселись за стол. «Не уходите, а?» — попросил Рябой. «Как-то мне не хочется одному оставаться». «Конечно», — кивнул Насвай. «Ты нас выручил, и мы прикроем. Да, Гоша?» Гоша промолчал с кислым видом. Вдруг Флер стукнула кулачком по столу. «Вы вообще собираетесь с ним о деньгах говорить?» «Голова нужна Абу», — пояснил Рябой. «Сейчас Бубна ведет переговоры, торгуется. Получит деньги, заплатит и нам». «Жмот», — вздохнула Флер. «Ладно, будем ждать». Фарид молчал, разглядывая заполнявших бар хмурых сталкеров. На его лице сохранялось выражение полнейшей безмятежности. И это тоже беспокоило Рябова. «Давайте, может, закажем?» — предложил он. «Только я пустой». «Все пустые», — как всегда мрачно заметил Гоша. Флер, тихо матюгнувшись, полезла в карман. Только она догадалась получить от покойного дезертира аванс. Про остальные деньги теперь можно было забыть. Никто не знал суммы, за которую Бубна продал голову шейха господину Абу. Но была она как минимум немалой. Босс отправил прикрывать сделку едва ли не весь бар, посулив каждому сталкеру неплохое вознаграждение. Передача должна была состояться за городом, подальше от глаз военных. Караван машин со сталкерами прибыл на место, когда люди Абу уже ждали. Примерно час длилось томительное ожидание. Наконец Бубна позвонил. «Они перевели деньги. Отдавай», — просто сказал он. «И забудем обо всем». Рябой вышел из машины и поднял воротник. Ему совсем не хотелось быть опознанным кем-нибудь из охранников Абу. Оставалось надеяться, что Бубна не послал его на смерть. «Не унывай, жандарм», — напутствовал его Насвай. «Если что, никто из этих козлов живым не уйдет». «Вот спасибо», — буркнул Рябой. «По мне так пусть все уйдут, лишь бы и меня отпустили». «Поцелуешь на счастье, Флер?» «В гробу поцелую», — пообещала она. «Не тяни резину». Рябой пошел, сопровождаемый молчаливым, спокойным, на все согласным Фаридом. Идти молча было скучно. «Ты как-то изменился. Не беспокоишься ни о чем?» «А о чем беспокоиться? Я им не нужен. Если смерть господина шейха будет установлена официально, все дела будут улажены». «Ну-ну». Господин Абу вышел из машины и встал у капота, сложив руки на груди. По бокам от него выставились секьюрити в темных очках. Последним появился Вячеслав. «Здравствуйте, Рябой!» – издалека крикнул он. «Кто это с вами? Неужели Фарид?» «Он самый!» Как мог дружелюбнее улыбнулся Рябой. «А вы, Вячеслав, переводчик?» «И переводчик, и наводчик, и много что еще!» «Фарид, постой пока в сторонке!» «Прежде всего, господин Абу спрашивает, что случилось с дезертиром?» «Он погиб», — просто сказал Рябой. «Обычное дело в зоне. Точно?» Абу посмотрел на сталкера таким пристальным взглядом, что, казалось, поцарапал ему радужку. «Точно! Жарко! Это все равно, что в сталеплавительную печь упасть!» «Хорошо, покажите, что принесли!» Рябой положил пакет на капот машины, раскрыл. Господин Абу взглянул и отшатнулся. Непонятно откуда взявшаяся муха жадно кинулась на мертвечину. «Вы что, упаковать как-то не могли?» – возмутился Вячеслав. «Или в этой стране нет холодильников?» «Ничего не меняется. Садитесь в машину, не здесь же разговаривать». В длинном высоком автомобиле с тонированными стеклами, который вполне мог бы назваться автобусом, Рябова ждал неприятный сюрприз. «Да ладно бы один!» Мало того, что господин Абу сел рядом с Норрис и нежно положил руку девушке на колено, так еще по другую сторону от босса пристроилась крепкая фигура в плаще с капюшоном. «Ох!» — только и сказал сталкер, на которого будто пахнуло зоной. «А... садись!» — прикрикнул Вячеслав, и секьюрити впихнул Рябова внутрь. «Дверь закрой и без спроса не вякай». С другой стороны, в автомобиль сел сухонький старичок в европейском костюме и в какой-то национальной белой шапочке. Старичок положил на колени дипломат и раскрыл его. Рябой скосил глаза и увидел нечто вроде портативной лаборатории. «Проверять будут, что принес», — догадался он. «Правильно, с такими раскладами я что угодно мог притащить». Он услужливо раскрыл пакет навстречу старику, натягивавшему хирургические перчатки. Открыл и обомлел. Прямо на него, широко распахнув мертвые глаза, смотрел дезертир. Этого не могло быть, но это было так. Прибой зажмурился и втянул голову в плечи. «Шире пакет!» — Вячеслав легонько пнул сталкера по ноге. «Дело одной минуты!» Старик отщипнул что-то пинцетом. Прибой не смотрел, ожидая скандала. Но в машине повисла тишина. Он осторожно огляделся. Все наблюдали за невозмутимым старичком. Тот осторожно открыл какую-то пробирку, капнул. Действительно, уже через минуту специалист энергично кивнул, едва не уронив шапочку. Прибой без перевода понял. Все в порядке. «Хорошо», — облегченно вздохнул Вячеслав и отвернулся к окну. «С тобой хотела поговорить госпожа Норрис». Прибой, ни жив ни мертв, послушно уставился на девушку, вызывавшую в памяти неприятные воспоминания. «Я здесь, потому что дезертир оставил меня в заложниках», — пояснила она. «Но, конечно, не только поэтому. Как ты уже понял, твоя ходка не окончена». «В каком смысле?» — хрипло спросил Рябой. «В таком, что зона прямо здесь», — голосом Кайл ответил за Норрис контролер. «И спасибо за это следует сказать вот этой молотке». «А ты настоящая Кайл?» — не удержался сталкер. «У тебя акцент исчез». «Идиот!» — буркнул контролер и замолчал, кутаясь в грязный плащ. «Не знаю, чем он тебе забавен». Норрис рассмеялась. Вячеслав, Абу и старик в шапочке молча смотрели в окна. Переводя взгляд с одной на другую, Рябой все думал. Стоит продолжать пытаться что-то понять или уже плюнуть? «Плюнь!» — посерьезнел Норрис. «Испугался, когда дезертира увидел. Не бойся, это голова шейха. Просто у тебя чуткая душа. Так бывает, когда зоне нравишься. Но понять не пытайся. Итак, ты знаешь, что шейх умер. Жаль, но ведь есть еще господин Абу. Ему тоже понравилась идея стать повелителем зоны. Спасибо покойному шейху. Теперь я лучше умею разговаривать с людьми и убеждать их. С дезертиром не вышло, но, может быть, еще получится». «Убей его», — проговорил контролер. «Убей Абу и живи спокойно. Вернемся». «Нет», — покачала головой Норрис. «Мне интересно. А ты знай свое место». «Ну давайте, выясняйте при мне отношения», — горько подумал Рябой. «Вот чего мне не хватало. То ли вас двое, хозяек зоны, то ли вообще... Вообще никакие вы не хозяйки». «Рябой, я же сказала, не пытайся понять», — фыркнула Норрис. «Дезертир поумнее тебя был, и то ничего не понял. Выгляни, крикни Фариду». Когда Рябой исполнил приказ и захлопнул дверь, Норрис достал из пакета голову шейха и протянул ее контролеру. Вслед голове из пакета вылетела муха и принялась кружить по салону. «Достань сердце», — приказал Норрис. «Как знаешь», — контролер ухватил голову, слегка нажал, и она треснула, как орех. С трудом сдерживая рвотные позывы, Рябой наблюдал, как контролер разламывает голову и что-то достает из самой ее середины. На плащ капал сгнивший мозг, в автомобиле растеклось непереносимое зловоние, которого никто не замечал. Сталкер увидел, что прямо по носу старичка-специалиста ползет муха, но лицо того оставалось бесстрастным. «Вот!» — Норрис приняла от контролера сердце. «Просто человеческое сердце — скользкий комок мускулов и сосудов. Догадываешься, чье сердце?» «Нет, сердце дезертира», — укоризненно посмотрел на него Норрис. «Или ты думал, я так просто позволю ему выйти из игры?» «Нет, всему ему умереть нельзя, пока я не позволю, а он мне интересен». «Вернись в зону», — попросил контролер противным басом Кайл. «Пусть все будет как раньше». «Вернусь», — пообещала Норрис, отирая сердце свежую, как показалось любому, кровь. «Вернусь, но не сейчас. Где Фарид?» Точно услышав ее, бывший секретарь шейха открыл дверь машины. Из-за его плеча выглянул хмурый охранник, но Норрис отослала его досадливым движением руки. «Как себя чувствуешь, Фарид?» «Хорошо», — как-то рассеянно сказал он. «Даже лучше, еще лучше». «А будет еще лучше», — пообещала ему Норрис и повернулась к Рябому. «Это носитель. Скоро станет совсем пустой». готовый. Носитель сердца, что ли? Рябой скрестил руки на груди. Послушай, если ты меня знаешь, то знаешь, что я человек простой, и в хирургии ничего не понимаю. И какой смысл в пересадке сердца тоже? Контролер захихикал. Да не нужна никакая пересадка. Просто в этом куске мяса та часть души дезертира, которую я называю сердце. Та часть, которая всегда жила в зоне, как часть души каждого из сталкеров. И часть твоей души любой там, за периметром. Самая нужная тебе часть. Норрис погладила сердце окровавленным пальчиком. Но ты ее для меня вынес, молодец. Сам дезертир пусть отдохнет, а его сердце развлечет меня в пути. Говорят, люди делают разницу между любовью и ненавистью. А я вот вижу, что это одно. Контролер снова хмыкнул, но Норрис наградила его тяжелым взглядом, и мутант промолчал. Пересадка не нужна, точнее нужна, но совсем иного рода. Впрочем, тут будет неудобно. Фарид, идем со мной. Они вышли, хлопнула дверь, и Рябой остался безоружным один на один с контролером. Абу, Вячеслава и Старичка можно было не считать. Они явно себе не принадлежали. Очень хорошо. Мутант подался вперед, и Рябой отшатнулся. Ты знаешь, почему Бубна тебя сюда прислал? Именно тебя. Норрис сдала тебя Абу. И Абу потребовал, чтобы тебя прислал. Он недолго торговался. Вот так я и думал. Рябой хлопнул себя по колену. Меня не отпустят, да? От тебя зависит. Возьми пока. Из-под плаща к сталкеру метнулась черная, одутловатая рука и сунула грязный газетный сверток. Рябой машинально схватил его и сразу почувствовал. Металл, оружие. Заряжен, снят с предохранителя, быстро предупредил контролер. Закончи эту историю, Рябой. Ты же устал, очень устал. Как только исполнишь мою просьбу, Абу буду командовать я, а не она. Ты уйдешь невредимым, я обещаю. Зачем мне тебя губить? В зоне еще пригодишься. Этот Абу тоже хочет стать повелителем зоны? Рябой поежился. А если я ему расскажу, что стало с шейхом? Он не поверит тебе, дурак. Его контролирует. Норрис. Будем звать ее Норрис. Ей что-то понравилось с этим шейхом, я не знаю, что именно. Так вы вместе хозяйничаете в зоне? Да нет у зоны хозяев, идиот, почти закричал мутант. Но почему, когда нужно иметь дело с человеком, попадается самый тупой? Забудь и слушай меня. Ты должен убить Норрис, иначе тебе конец. Как только Абу очнется, тебя схватят и отдадут родственникам убитых. Там прикрытие, кивнул Рябой в сторону машин сталкеров. У них задание. У них задание проследить, чтобы все прошло гладко. Бубне проблемы не нужны. А ты не проблема, за тебя никто не вступится. Так и есть, пронеслось у Рябова в голове. Никто не вступится. Кроме, может, Гоши и Наслая. Но что они вдвоем смогут? Остальным платит Бубна. Им скажут, Рябой вернется потом. И все. Ох, не унывай, жандарм. Зона – это большой бизнес, господин Абу. Вдруг заговорил Вячеслав, все так же глядя в окно. В перспективе может быть еще больше, чем нефтяной. Разработки грозят всевозможными открытиями. Я слышал, что вечный двигатель не афишируется только потому, что наши теоретические разработки не могут пока объяснить принцип его работы и некому вручить Нобелевскую премию. Итак, по нескольким областям. Возможно, зона – самая большая мина под нефтяным бизнесом. Если есть хоть какая-то возможность держать ее под контролем, глупо пройти мимо. Она далеко, больше, чем в 100 метрах, констатировал контролер, когда Вячеслав также неожиданно замолчал. Да еще корпус автомобиля экранирует. Напичкали всем, чем могли. Эх, людишки. Рябой, убей ее и живи как прежде. А если она мне потом отомстит? А если я? Сейчас? Мутант показал черные гнилые зубы. «У тебя нет выбора, Рябой. Убей ее, и я позабочусь, чтобы все стало как было». «Убей сама!» Сталкер разорвал наконец газету и осмотрел пистолет. «Пустынный орел. Магазин на 8 патронов». «И все вроде бы в порядке. Что тебе мешает? Не я же?» «Догадайся, что мне мешает». Контролер клацнул зубами. Имей в виду, Любой, ты не выкрутишься. Я тебя сама лучше придушу и без того жалею, что долго тянула. Все-таки ты, Кайл, кроме этой госпожи, никто с такими интонациями не разговаривал. Как это вышло? Да заткнись! Заткнись и убей Норрис. Сталкер понял, что злить мутанта не следует. В самом деле, какая разница, Кайл или нет? В любом случае, верить ей нельзя. Но нельзя верить и Норрис. Зачем он ей? Голову принес, Фарида привел. Хуже всего, что нельзя также было верить господину Абу и Бубне. Может быть, эти два бизнесмена заслуживали веры еще меньше, чем мутанты. «У всего есть сердце», — снова забубнил Вячеслав. «Что-то, на что можно положить руку и задушить. Почему бы и Зоне не иметь сердца? Я в это верю, господин Абу. Тем более, что наши информаторы подтверждают, Зона вела себя странно. Значит, и господин шейх, и этот дезертир добились определенных успехов». «Возвращается», — отметил контролер. «Что ж, Рябой, думай, не подведи меня». «Абу ее вообще во всем слушается?» — уточнил Рябой. «То есть я все понимаю, но мне кажется, он и без контроля». «Ничего не делается без контроля», — отрезал мутант. «Но если ты об их отношениях, то да, он подарил ей вчера чудесное платье. Красное», — уверенно сказал сталкер. «Иногда ты догадлив, но чаще всего дурак дураком». «Или стреляй сразу, или спрячь ствол. У тебя будет еще пара минут на размышления». «Разумно», — согласился про себя Рябой и сунул пистолет под куртку. Дверь тут же распахнулась, и в салон буквально впрыгнула веселая Норрис. «Ну как побеседовали?» «Нам беседовать не о чем», — нахохлился контролер, снова закутываясь. «Вернись в зону, я прошу». «Ну что тебе сказать на прощание?» Норрис будто не заметил просьбы. «Рябой, ты вот что скажи своим приятелям. Если еще кто-то захочет добраться до сердца зоны, то оно в сердцах людей, которые в зону ходят. Другого сердца нет. Но есть их сердца, которые живут в зоне, живут зоной и бьются, пока жива зона. Так что затея эта бесполезная». «Конечно, будь тут дезертир, он бы поспорил. Но я знаю лучше. Ты мне веришь?» «Конечно. Знать бы еще, кто ты. Или хотя бы не бояться спросить. А что, кстати, с дезертиром? Я же сказала, ему надо отдохнуть. Он перенапрягся. Да и у меня есть дела далеко отсюда. Почему бы нет? Фаридик хорошо сохранит его сердце. А потом... Я еще не решила. Все? Норрис, я могу идти? Ну, это неудобно. Подожди, сейчас придут в себя эти люди, они и отпустят. Может быть, господин Абу захочет тебя как-то наградить?» «Я уже понял, как», — похладнел Рябой. «Так и есть, дрянь, ты меня продала и защищать не станешь». Но стрелять в Норрис было страшно. Мучительно, пугающе страшно. Сталкер просто чувствовал, что рука его не послушается. И дело было не только в страхе. Если контролер, каким-то образом вобравший в себя Кайл, не может с ней сладить, то на что она способна в зоне? Рябой с умилением подумал, что Гоша на его месте, наверное, уже свихнулся бы и застрелился. Но его положение не внушало оптимизма. «Попал между двух баб», — зло подумал он. «Была бы здесь Флера, может, что подсказал бы. А тут две гадины, одну из которых даже бабой назвать нельзя. Куда ни кинь, все край, каждая порвет. А как все хорошо начиналось? Бубна убьет, шейх убьет. Милые, понятные люди. Норрис». Рябой отвел взгляд от испуганного взгляда контролера Кайл. «Позволь мне уйти, пожалуйста, сейчас». Она немного поразмыслила, машинально накручивая локон на палец. «Не дать не взять обычная земная девушка, не блещущая умом, зато привыкшая поражать мужчин. Вот только на настоящую Норрис эта леди совсем не походила. Та, может быть, когда-то и была такой». Да вечно грязные сталкерские ботинки, немытая неделями голова, изменили палатки. «Хорошо, иди. Я скажу Абу, что у тебя срочные дела. Просто это невежливо». «Абу вот-вот очнется», — хрипло сказал контролер. «Все они вот-вот очнутся». «Да твое какое дело?» — несколько по-базарному спросил Норрис, но Рябой уже не слушал. Он открыл дверь и просто так и выскользнул наружу, хватил как стакан чистого воздуха, полными легкими. Перед смертью не надышишься, не унывай, жандарм. Ты еще можешь ее убить, если решишься. Секьюрити кучковались вокруг машины босса. Вдалеке все так же стояла куда более бедная и невзрачная цепочка машин сталкеров. «Марк удержит бубна», — мрачно подумал Рябой. «А меня продал. Почему это Кайл, а не Норрис?» «Да потому что все худшее сбывается, а не наоборот». Он сжал под курткой пистолет и медленно пошел от машин. Стрелять теперь было уже слишком опасно. Хотя, а что, если бы он пришил Норрис в машине? Все осталось бы в руках контролера, а верить ему нельзя. Там охрана могла точно так же нашпиговать его пулями, как и здесь. «Она меня убьет», — с тоской понял Рябой. «Вот это Кайл выследит меня в зоне и убьет. А что я сделаю? Закричу, что тут контролер? Даже глупо. И тогда, скорее всего, она убьет меня сразу». Он шел от машин, и никто его не останавливал. 10 метров, 20. Рябому хотелось бежать, но он ждал звука открываемой двери. Вот когда Абу высунется и крикнет что-нибудь на своем языке, тогда будет ясно. Держите убийцу ваших друзей. А пока можно идти, делая вид, что ты совершенно спокоен. Шаг за шагом. Из-за машин сталкеров начали показываться головы. Опомнившись немного, Рябой помахал им рукой. «Все нормально, иду к вам. Пусть порадуются. Главное, чтобы не стреляли даже от радости». Он услышал визг покрышек слева. Повернув голову, сталкер увидел и источник непредвиденного звука. Джип выскочил из леса и развернулся практически на месте, нацелив на колонну господина Абу ракетную установку, закрепленную на крыше. Ракета была всего одна, но потому, как она резко опустила свою ярко-красную, наводящую на непотребные мысли голову, сталкер понял, это не промахнется. Ей управляют прямо из кабины, но стреляют не на глазок. Целеуловитель крепко держит машину господина Абу, а она с той точки, где встал джип, не закрыта ничем. «Да я упал! Да сейчас же!» Он еще кричал, а сам рванулся вперед и через два шага, учили когда-то, «не жди третьего», прыгнул вперед, закрывая затылок руками. Ну и пусть морда пропашет лопухи, под которыми могут оказаться камни или щебенка. Проблемы нужно решать по мере поступления, как говорил когда-то логик, бывший на гражданке специалистом по логистике. Его такая логика не спасла, а вот Рябому помогала не раз. Когда он смог оторвать голову от земли, когда понял, что самое страшное позади, сталкер посмотрел в сторону джипа. Одна ли там ракета? Да, она была только одна. И теперь этот джип сотрясался от пуль, которые всаживали в него из всевозможного оружия Security Abu. Рябой взглянул в сторону автомобиля, из которого недавно вышел, и увидел там то, что и ожидал, пылающие обломки. Снова перевел взгляд на джип и заметил, как раскрылась задняя дверь. Кто-то выкатился из машины, и ему повезло. Горящий автомобиль босса мешал охранникам вести огонь в эту сторону. Сам себя не понимая, Рябой поднялся и на негнущихся ногах пошел к джипу через лопухи, которыми густо заросла обочина. Идти пришлось недолго. Навстречу ему выбежал шатающийся, окровавленный человек и сбил с ног. Рефлексы сталкера не подвели, и падая, Рябой уже прижал пустынного орла к его животу. Но не выстрелил, потому что над ним нависло бледное, почти уже мертвое лицо ресторатора Миши. Сталкер почувствовал, как теплая жидкость просачивается сквозь его одежду. Миша истекал кровью. «Ты не жилец, не подумал, а сказал Рябой. Миша, хана тебе, не унывай, все там будем. Но зачем?» «Завещание!» – прохрипел Миша. «Дезертир!» «Теперь уже все равно, зону не убить, он просил». «Что просил?» Миша паник, и сталкер встряхнул его. «Миша, что он просил?» «Убить Абу, если смогу», — прошептал умирающий ресторатор. «С ним зона хуже». Миша совсем осел, придавил собой Рябова. Сталкер обнял умирающего. Почему-то ему всегда казалось, что так им легче. Он не разделял желание Миши убить зону, но не считал его плохим человеком. Просто у каждого свой путь. И у каждого свой срок. все еще не вполне придя в себя, думал Рябой. Застукают меня с ним, решат, что заодно. Прости, Миша, мне пора. Тут у нас как зона, а в зоне правила такие. Сам умирай, а товарища за собой не тащи. Между тем вокруг гремели выстрелы. Выбравшись из-под Миши и перекатившись, Рябой быстро оценил ситуацию. Как бы Бубна не инструктировал сталкеров, но увидев, что началась заваруха, парни пошли в атаку. Охрана обо отступала, несколько машин уже горело. Оставшиеся сдавали назад по шоссе. Биться с привычными к действию малыми группами сталкеров секьюрити просто не могли. Двое рванулись было к горящей машине босса, но даже подойти к ней не было никакой возможности. Рябой, поцеловав пистолет, затих в опухах. Без него у ребят все получалось. Подняться сейчас означало только создать новую, неожиданную мишень, в которую, привыкшие к зоне сталкеры, не поленятся пальнуть не глядя. Спустя минуту наступила тишина. Тогда Рябой рискнул подняться. «Эй, братва, спасибо, выручили!» Кто не любит похвалу? Пара десятков сталкеров, добившихся легкой, почти бескровной победы, радостно приветствовали собрата. Вперед сразу же выбежали Гоша и Насвай. Обняли товарища, и даже Флер решила покрасоваться в лучах славы. «Что бы ты без нас делал, не дать опу паршивый? Даже голову передать нормально не мог». «Вот!» — призвал всех к порядку гоблин, отвечавший за интересы Бубны. «Где голова? Искать в любом виде. Пожарники, вы там тушите или прикуриваете?» Двое молодых ребят из отмычек вовсю работали над машиной АБУ огнетушителями. Увы, это мало помогало. После удара ракеты автомобиль следовало или залить пеной полностью, или дождаться, пока потухнет. Выкрикивая что-то неопределенное насчет награды от Бубны, гоблин принялся суетиться вокруг, больше мешая, чем помогая. Рябой предпочел остаться в стороне. «Кто там был?» — спросил, как всегда, серьезный Гоша. «Абу там?» «Там. А еще его переводчик, старик один, Норрис и...» Сталкер развел руками и добавил тише. «Контролер. Тот, с ЧС. И он был как бы Кайл». «Верил бы, перекрестился бы», — буркнул Гоша, часто повторяемый сталкерами. «Да во что тут верить? Ладно, брат, уцелели и на том спасибо, да? А Фарид?» «А он вышел на другую сторону, вы не видели? Вышел и не вернулся». Зачем именно и с кем вышел Фарид, Рябой решил не говорить. Гоша и так выглядел невеселым. Он вроде свихнулся. Пускай идет куда хочет. «Хорошо бы». Машину, наконец, потушили. Тщательный гоблин заставил отмычек, обжигаясь, вытащить из машины обгорелые трупы. Когда сталкеры приблизились, Гоша обернулся к Рябому. «Что-то не сходится, дружище!» Рябой присмотрелся. «Так и есть. Вот Вячеслав, этого он узнал по золотой цепочке на шее. А вот Абу, перстни, как у родственника. Насчет нечеловеческой, с обнаженными огнем зубами мордой контролера, тоже сомнений не возникло. А вот последний труп явно принадлежал старичку, просто по размеру. Тела Норрис не было». «Ее нет», — тихо сказал Рябой. «Ну и пусть. Хорошо, хоть контролер сгорел». «И чем это лучше?» — подозрительно спросил Гоша. «Да так, лучше». И мудрый Гоша не стал уточнять. Он отошел к пляшущему, радостному Насваю, принял от него бутылку и с чувством отметил окончание истории с заморскими гостями. Гоблин, правда, продолжал рвать и метать, но никому, кроме отмычек, не было до него дела. Рябой оглянулся в поисках Флер. Конечно, ее тошнило в стороне. «Таблетки кончились, да?» – спросил он, зная, что в ответ услышит одни ругательства. «Ты идиот! Иг!» Флер села в траву. «Я даже запах этот, жареного мяса, больше никогда. Убери от меня эту гадость!» Она взбрыкнула ногой, и что-то покатилось в сторону. В черном обугленном предмете Рябой узнал многострадальную голову шейха. Узнал по развороченному контролером черепу. «А вот это нам может быть полезно!» Воровато оглянувшись на гоблина, Рябой завернул находку, не пожалев куртки. «Флер, Бубна за это заплатит!» У шейха поди и другие наследники есть. Да, Клеоразом полегчало. Вали к машинам. Я пришлю на свая, а ты вали. Не стой тут, дурак. Быстро, я сейчас. Перебой пошел к машинам сталкеров, чувствуя тем самым нижним сталкерским органом, что история и правда заканчивается. Тучи разошлись. Может быть, будут еще проблемы у Бубны или у всех сталкеров на свете, но вот он, Рябой и его друзья получили от зоны передышку. «Рябой, я знал, что ты везунчик, но чтобы вот так...» Бубна, утирая слезы, пытался перестать смеяться и все не мог. Передать голову, выйти из машины и со стороны посмотреть, как их там всех накрыло, это нечто. Кстати, кто это был? Мне говорят, ты первым делом к этому джипу рванул. Но смешно, эх, бедный дурак Абу. Ничему его судьба шейха не научила. Не совались бы в лук-зону, господа с деньгами. Рябой, поигрывая зажигалкой, сидел напротив Бубны и наслаждался полным спокойствием. Его могли, конечно, обобрать, избить за лишнее слово, выкинуть из штей, но это могло произойти с Рябым всегда. Что греха таить, он никогда не был ангелом. Зато исчез страх. «Это Миша, друг дезертира», — пояснил он Бубне. «У него еще ресторан на околице, столовая». «Был. А почему он так поступил, я не понял. Вроде как мстил за дезертира». Рябому бралось легко. «Ты скажи, Бубна, а вот нам мстить за этого господина Абу не будут?» «Кто?» Бубна снова прыснул со смеху и сам налил Рябому водки. «Кто будет мстить?» «Наследнички, которых на одного меньше стало? Ты знаешь, какой это выигрыш у них, когда на одного меньше?» «Тебе не снились такие деньги?» «Нет, им будет нужно только вот это». И он указал на холодильник. «Его из него по этому случаю выгрузили?» освободив место для многострадальной, прожаренной головы шейха. «Ладно, еще что скажешь?» Рябой, осушив третий подряд стакан, сказал: «Спасибо, что сдал меня Абу. В общем, всем за все спасибо. Было очень весело эти дни и мне, и парням. Думали, что сталкеры все заодно?» «Что?» — Бубна резко посерьезнел. «Ты что несешь? Мозги отбили? Я своих не выдаю. Я, если претензии имею, сам разбираюсь, а если не имею, в обиду не дам. И сейчас у меня такая к тебе претензия, Рябой. Ты обидеть меня хочешь?» Сталкер сразу немного протрезвел. «И в самом деле, что же я? Это Кайл сказала, что Бубна меня сдал, а подтверждений никаких». «Ну, а почему ты тогда меня послал?» «Нори спросила», — тихо сказал Бубна и снова налил Рябому. «Я знаю, что ты дурак, уж прости, но хватит у тебя ума не расспрашивать меня дальше и не трепать языком». «Хватит», — от всего сердца пообещал Рябой. «Прости, Бубна, замяли, хватит у меня ума, я обещаю». «Верю», — мрачно сказал Бубна и выложил на стол одну за другой 4 пачки купюр. «Вот, Рябой, это тебе за все, за риск, за ходки, за то, что 2 раза мне голову принес, за молчание, понял?» «Да», — кивнул немного ошарашенный такой суммой сталкер. Деньги ударили в голову, не слабее спиртного. «Бубна, ты на меня это самое. Всегда можешь». «Могу», — оборвал его Бубна. «Гоблин, зови сюда бабу его, пусть деньги заберет. У нее не вырвут». «Что? Что ты рожу мне корчишь, убогий? 5 кругов вокруг бара давно не мотал». Заглянувший в кабинет гоблин вращал глазами, время от времени указывая именно Рябова. Слова тренера его не слишком напугали. Было видно, что Бубна в отличном настроении. Однако новости могли это настроение несколько испортить, и вышибало никак не решался. Да еще Рябой торчал в кабинете босса совершенно не кстати. «Ну!» — рявкнул Бубна и хлопнул огромной ладонью по столу. «Дезертир пришел!» — тут же сказал гоблин и вытянулся по стойке смирно. «Кто?» — Бубна перевел вмиг потяжелевший взгляд на Рябова. «Так что же получается?» «Это не может быть он!» — сталкер поставил заплясавший в руках стакан. «Он сгорел на наших глазах! Жарко!» «Обыскать и сюда!» — коротко распорядился Бубна. «Немедленно! Вот ты, Рябой, ему и скажешь, что он сгорел!» Вместе с дезертиром заявилась пьяная Флер. «Рябой о ней уже забыл, но ведь звал...» Гоблин исполнил оба приказа сразу. Пока Флер, пошатываясь, пошла через кабинет, пока сгребла со стола все деньги, и Бубна и Рябой смотрели только на дезертира. Сталкер-одиночка выглядел паршиво. Конечно, из зоны и похуже выходят, но дезертир всегда появлялся чистеньким, при полном наборе снаряжения. Другое дело теперь. Комбинезон изорван и прожжен в нескольких местах, ПДА вырван с мясом. Через всю щеку тянется багровая ссадина. Но удивительное всего был блуждающий, испуганный взгляд. «Это не он», — тут же оправдываясь, решил Рябой. «Ну смотри, Бубна, это же не он!» «Рот закрой!» — прикрикнул босс. «Дезертир, а мне вот говорят, что ты в жарке сгорел. Что скажешь?» «Это маловероятно!» — у дезертира и голос стал какой-то глухой. «Жарки я всегда хорошо чуял. К тому же я здесь». «А что с тобой случилось, соколик?» «Кабан!» Дезертир потер виски ладонями. «В Лиманске. Я шел на север. Скоро должен был случиться выброс. Кабан подхватил меня клыком и бросил. Я очнулся на крыше машины. Голова немного болит, Бубна. Я потом, может быть, еще что-нибудь вспомню. А ты попробуй сейчас. Например, где твои схроны? Помнишь, где лежат те баллоны, которыми ты плоти отпугивал?» «Это помню», — кивнул дезертир и как-то по-детски улыбнулся. «Я все покажу, Бубна. Только мне бы отдохнуть немного. Я устал очень. Некуда идти». «Шатун!» — вынесла приговор Флер и икнула, засовывая деньги за пазуху. «Как есть шатун!» «А как шатун может схроны помнить?» — заспорил Рябой. «А как он так быстро оклемался, что и дорогу нашел, и себя вспомнил?» «Убирайтесь оба!» – буркнул Бубна и повел бровями. Гоблин понял команду и выволок из кабинета лишних. На лестнице Рябой то ли не удержался на ногах, то ли Флер ему немного помогла, но скатился в зал сталкера не хуже любого мячика, окончательно затормозив головой о стойку Джо. Здесь его встретил взрыв хохота. Вернувшиеся со стрелки сабу сталкеры получили вознаграждение и тут же спешили вернуть его Бубне, выпивая в его же баре. Только было немного скучно, потому как девочки на подиум еще не вышли. Выходка Рябова всем понравилась, и ему, конечно же, налили сталкера. Рябой послушно выпил, но шум мешал сосредоточиться. Появление живого и почти здорового дезертира снова спутало карты. Хотелось протрезветь и сосредоточиться. Одному ему не удалось бы прорваться сквозь гогочущую толпу, но Гоша и Насвай взяли товарища под руки и усадили за столик в углу. Тут же подсел и Флер, заодно принесла поднос с едой и выпивкой. Рябой посмотрел на ее грудь и не заметил ни одной лишней выпуклости. Девица успела где-то сбросить вес. Оставалось только вздохнуть. «Что пялишься? Вот пей и закусывай, пока все не пропил», — рявкнула Флер. «Завтра поговорим». «Что случилось?» – тихо спросил Гоша. «Мы видели, как наверх пошел дезертир. Но это не может быть он». «Шатун», – повторил сталкер слова Флер. «А кто еще это может быть? Выброса не помнят. Только там, в машине Абу, была Норрис, и кое-что мне говорила насчет... Ну, насчет того, что зона не даст умереть дезертиру». «Какая Норрис?» Захмелевший Насвай обнял друга за шею и наплескал ему в стакан водки. «Это уже наша Норрис, обыкновенная, а не та, что в зоне. Эту нашу Норрис и слушать незачем. Тем более она сгорела в машине», — добавил помрачневший Гоша. «Она ведь сгорела?» Рябой только пожал плечами. Оглушенный взрывом, он мог не заметить еще одного трупа. Тем более, что тяжелый бронированный автомобиль порядком искорежило, выбило стекла. Девушку могло просто выбросить из машины. «И Фарид сгорел», — радовался Насвай, раздавая всем по стакану. «И черт с ним, с подлецом». «Фарида в машине не было», — твердо сказал Рябой. «Фарид куда-то ушел». Он уже и сам не очень помнил, что случилось в автомобиле Абу. Хмель давал себе знать, путал мысли и спорить с ним не хотелось. «Забудем об этой дряни», — провозгласила Флер. «Все хорошо, что хорошо кончается. Бубна заплатил, деньги у меня, а не у Рябова. Значит, никуда не денутся. Все, хватит обсуждать всякую ерунду. Гуляем!» «Это точно!» — кивнул Насвай. Но давайте все-таки выпьем за то, что все наконец-то кончилось. В чем я лично сильно сомневаюсь, отметил про себя Рябой, переглянувшись с Гошей. Но они все же выпили, и выпили крепко, но Рябому крепко пить не следовало. Контуженная голова быстро дала о себе знать, и сталкер отправился домой. Он провалялся в кровати, почти не вставая 3 дня. На 4-й его зашла проведать Флер, и целую неделю Рябой был счастлив. Потом они поссорились. За это время натовцы успели построить новый периметр, новые базы и ушли из Чернобыля-4. Сталкеры снова нашли удобные места для походов за артефактами. Все вернулось, все стало как прежде. Вот только дезертир стал работать на бубну, а Норрис исчезла без следа,